Девушка Шарипова Нурхаят оказалась миниатюрной и хорошенькой, словно куколка. Лера сомневалась в наличии у Камиля волшебного дара, но вкус у колдуна определенно был отменный. Несмотря на легкую раскосость карих глаз, волосы у Нурхаят были светлыми от природы, и это создавало приятный контраст, делая внешность подруги Шарипова очень экзотичной. Девушка выглядела растерянной, и ее первые слова подтвердили Лерино предположение. «Я просто не представляю, не понимаю, что делать дальше». «Давайте присядем», — предложила Лера, так как Нурхаят стояла, вытянувшись, подобно сурикату-разведчику, высматривающему врагов в пустыне. Подруга Шарипова послушно опустилась на диван. Лера мельком осмотрелась. Дела у покойного явно шли не лучшим образом. Обстановка выглядела бедновато, словно данное жилище его обитатели рассматривали только как временное. Раскладной диван, маленький журнальный столик, поцарапанный в нескольких местах, да пара кресел-банкеток с потрепанной обивкой. «Расскажите мне о Камиле», — попросила она. «Рассказать? А что надо рассказывать?» — пробормотала девушка. Ее руки лежали на коленях, а тонкие пальцы то и дело сжимались и разжимались, но вряд ли она это осознавала. «Ну, к примеру, как у него открылся дар?» «Я не знаю», — покачала головой Нурхаят. «Мы тогда еще не встречались». «А как вы познакомились?» — поинтересовалась Лера, пытаясь вывести собеседницу из коматоза и вернуть к реальности. «Я пришла к нему на прием». «Серьезно? И что за проблема у вас была?» «Очень серьезная проблема. Родители хотели выдать меня замуж за человека втрое старше меня». «Разве экстрасенс способен этому помешать?» — удивилась Лера. «Да я вовсе не хотела, чтобы он помешал», — отмахнулась Нурхаят. «Я надеялась узнать, что меня ждет в этом браке». «И как узнали?» «Да, Камиль сказал, что мне ни в коем случае нельзя выходить за того, кого нашли для меня родители, и что мне предназначен совсем другой человек». «Я правильно понимаю, что этот человек Камиль Шарипов?» Нурхаят покраснела. «Все не так», — воскликнула она. «Тогда еще ни он, ни я не знали, что все так выйдет». «Ну да, разумеется, кто бы сомневался. А этот Шарипов не дурак. Увидел красивую девчонку и тут же задурил ей голову». Как ни крути, а он почувствовал, что именно Нурхаят поверит в его способности. «Тогда как все получилось?» «Я отказалась от свадьбы, и жених страшно разозлился, ведь у него с отцом был совместный бизнес. Он все донимал меня, прохода не давал, а потом как-то выяснил, что заставило меня отказаться от брака. И его люди вломились к Камилю, избили его, разорили квартиру, он тогда принимал посетителей на дому. Короче говоря, нам пришлось сбежать из города, ведь мой бывший жених обещал, что не даст Камилю заниматься практикой. Так вы, значит, не местные. Мы приехали из Казани, а в Питере всего полтора года. Камиль принимал клиентов здесь? Что вы, нет, конечно. Он снял офис на Васильевском острове. Ближе к центру хотел, говорил, там народ побогаче», — подсказала Лера, и Нурхаят снова покраснела, молча кивнув. «А откуда же у вашего парня нашлись деньги на такое дорогое помещение, ведь недвижимость в центре стоит заоблачных денег?» «Он взял в долг и не сумел вернуть вовремя». Нурхаят опустила голову. «Дела шли не слишком хорошо», — произнесла она со слезами в голосе. «Петербург — большой город, и конкуренция здесь очень серьезная. В смысле между...» «Между магами и экстрасенсами трудно отвоевать себе место под солнцем. Люди идут на известное имя, нужна реклама, а все это стоит денег. Кроме того, нужно наработать клиентскую базу, потому что рекомендации работают куда лучше любых рекламных акций. Но Камиль был очень талантливым, и у него обязательно получилось бы со временем». «Не сомневаюсь». «Вот вы не верите, а его дед был потомственным имче. Отец, правда, отказался перенимать способности, и дедушка передал их внуку». «А что, способности можно передать по наследству?» «Конечно. А еще их можно либо принять, либо не принять, и тогда имче придется искать человека среди дальних родственников, а иногда даже совсем чужого, но у которого присутствуют определенные способности». Нурхаят замолчала, и Лера тоже не спешила продолжать беседу. Ей требовалось обдумать полученную информацию. «Следователь считает, что Камиля убили кредиторы», — неожиданно нарушила тишину девушка Шарипова. «А у вас другое мнение?» «Я сейчас». Нурхаят поднялась и вышла. Через минуту она вернулась, держа в руках конверт. «Это последнее письмо, которое он получил», — сказала она, передавая конверт Лере. Та повертела его в руках и заметила. Обратного адреса нет. На других тоже не было», — кивнула Нурхаят. «Каких других?» Камиль начал получать угрозы, как только решил принять участие в шоу «Третий глаз». Поначалу он не придавал этому значения, но потом ему стало страшно. Почему его отношение к угрозам изменилось, как вы думаете? Они стали злее, что ли? И потом ему начало казаться, что его кто-то преследует. «Преследует?» — ухватилась за ключевое слово Лера. «Он описывал этого человека?» «Не человека, это была машина, и она ездила за Камилем. Все время одна и та же?» «Нет, по-моему, нет. А с чего он взял, что автомобиль его преследовал? Может, просто совпадение?» «Может и так, но ведь он еще и письма эти получал, понимаете? И кредиторы тоже угрожали, ведь он просрочил платеж на 3 месяца, а они хотели вернуть свои деньги с процентами. А чем они угрожали? Что отберут машину? Ее стоимость покрыла бы кредит?» «Думаю, да». «Ну тогда у этих ребят не было причин убивать вашего жениха». «А вот следователь считает иначе», — вздохнула Нурхаят. «Он говорит, что Камиля пытали, чтобы заставить подписать документы о передаче квартиры в счет долга». «Как-то это сомнительно», — хмыкнула Лера. «Понятно, что в суд они пойти не могли, ведь тогда стали бы выяснять, откуда деньги. А эти парни, судя по всему, светиться не склонны. И все же вряд ли стоит убивать того, кто рано или поздно может вернуть долг, тем более, что у него имелась в собственности иномарка, которую всегда можно реализовать. Следователь говорит, что, возможно, убивать и не собирались, а просто перестарались. Вы показывали ему письма?» «Конечно, но он нисколько не заинтересовался». Лера вытащила из конверта сложенный вдвое тетрадный листок в клетку и прочла вслух. «Никакой ты не экстрасенс, а обычный мошенник, сознайся, или последствия будут ужасны. Боже мой, сколько пафоса! А другие письма у вас сохранились?» «Нет, Камиль их выбросил. Но там примерно одно и то же написано, так что...» «Понятно». «Скажите, разве вы не вместе с тем следователем работаете, с Груздевым?» — спросила Нурхаят. «Нет, я из Следственного комитета, это разные ведомства». «А почему Следственный комитет заинтересовался делом Камиля? Есть причины полагать, что ваш жених был не единственным, кто получал письма от анонима». «А кто еще получал?» — встрепенулась Нурхаят. «Не могу сказать», — покачала головой Лера. «Тайна следствия, понимаете?» «Понимаю», — нехотя согласилась девушка. «Скажите, какие отношения у Камиля складывались с клиентами?» «Вы думаете, кто-то из них мог?» «Мы рассматриваем любые версии на начальном этапе», — недослушав, пояснила Лера. «Мне кажется, недовольный клиент реальный подозреваемый, ведь он называет Камиля мошенником и требует признать это публично. Я не в курсе рабочих дел Камиля, он работал один, помощники ему не требовались, а я занималась домом. Но у него была специальная книга». «Что за книга?» — заинтересовалась Лера. «Камиль заносил в нее сведения о посетителях. Она вам нужна?» «Конечно». Лера и не надеялась на такую удачу. «Если среди людей, которых успел за свою короткую жизнь облапошить Шарипов, есть убийца, они его обязательно вычислят».